Глава 17. Полный провал. Хорошо, пошли поищем дверь. Сил спорить у нее уже не было. К тому же ей остро вдруг захотелось туда, в лес, словно магнитом потянуло. Что-то новенькое, такого раньше она не испытывала. Лу внезапно поняла, что слышит прореху гораздо отчетливее и ярче, чем в своем мире. Наверное, это потому, что здесь совсем нет техники, сигналы и излучения, которые могли создавать помехи. Впервые в жизни Лу точно знала, куда ей идти, даже расстояние ощущала, не меньше 200 метров. Она пошла прямиком по тонкому слою снега, надеясь, что не провалится в сугроб по пояс. Судя по кустам, торчащим вокруг, сильно глубоко быть не должно. Здесь все настолько заледенелое, а обрыв так близко, что ветер сдувал снег с земли вниз. «Откуда здесь лес? Не может быть леса там, где вечная зима». «С чего ты взяла, что тут вечная зима?» — пропыхтел сзади Джана. «Просто остров высоко. Через какое-то время он опустится, и будет весна. Затем лето». «Тогда почему тут нет людей?» «Бессмысленно. Места мало. Мало воды, нечем питаться. Да и зима длинная. Ну и элементали не отличаются дружелюбностью». Лу кивнула. Ответ был ей неинтересен, она просто пыталась унять пылающее внутри волнение. Еще немного. Да, вот оно. Черное дупло в стволе толстого векового дерева было такой величины, что туда запросто пролезла бы не только Луну и Джана, но... «Я туда не полезу. Нестабильная, уже закрывается. Может выйти так, что пройду частично. Половина меня останется здесь, а половина там. И тебе не советую». На черном лице отразилось разочарование. «Уверена?» «Абсолютно». Хотя про половинки Лу приврала немного, о таком она и не слышала. Но лезть в дупло и в самом деле опасно. Только теперь она обратила внимание, что вокруг дерева был не просто вытоптан снег, а даже земля изрыта. Словно что-то тащили. Да, из дупла. Видимо, и в самом деле ясноглазая обладала тем же даром, что и Лу. Только успела сюда раньше, пока дверь была стабильна. «Ты ее видел?» Втянув воздух сквозь зубы, спросила Лу. «Кого? Дверь?» «Ясноглазую, разумеется». «А, нет, не доводилось. Откуда?» «Она не из тех, кто икшается с такими, как Бэйт. И уж тем более с такими, как я». «А не помнишь точно, как она сюда попала?» «Издеваешься». Из чащи леса выскочило маленькое рыжее существо. С пронзительным лаем оно бросилось на дерево, а потом нырнуло в дупло. «Куда?» — взвыл Джана, ловко хватая второго тираха, пытавшегося сигануть в дверь. Третьего подхватила Лу, но удержать не смогла. Пес был гораздо сильнее, чем она думала. Вывернулся из ее рук, прыгнул и исчез в темноте. Следом за тирахами вывалилась и команда во главе с красномордым, тяжело дышащим Байдом. Завидев девушку, он разразился яростной и нецензурной речью. «Что ты тут делаешь?» Наконец удалось вычленить из потока слов нечто понятное. Прогуляться решила. Потянула сильно. Вот, нашла дверь. «Ничего стоишь? Лезь!» «Сам лезь, я жить хочу. Она нестабильная». Байт огляделся, замечая все то же, что видела раньше Лу. И следы на земле, и колею от чего-то тяжелого. «Где Бронни?» «Там», — сказал Джана, кивнув на черное дупло. «Бронни, хороший мой, иди к папочке». Байт дернулся было к дуплу, но покосился на Лу и резко передумал совать туда свою дурную голову. «Дайте мне палку». Кто-то протянул ему толстую ветку. Капитан ткнул ей в дупло. Раздался противный скрип, потом что-то вспыхнуло в черноте. И стало очень тихо. Лу почувствовала, как у нее волосы встали дыбом. Дверь закрылась. Вот так. Быстро, резко и самопроизвольно. В руках у Байда остался только обрубок ветки. «Мой тирах!» «Два», — сообщил Джонни, на всякий случай прижимая к себе оставшегося при них пёсика. «И Мальта?» «Угу, они туда вдвоем. Не успел я их удержать». «Это лучшие тирахи в мире. Самые нюхастые. Я за них железо отдал столько, сколько они весят. Эй, девка, открывай!» «Я не могу», — удивленно сказала Лу. «Я только видеть могу, а открыть или закрыть это не ко мне». «Поди, ясноглазой напакостила. О, мои тирахи!» Откровенно говоря, Лу предупреждала, что дверь нестабильна, — заметил Джанна. Но если она не может ее открыть, какой с этого толк? Лу только развела руками. На корабль возвращались уставшие, замерзшие и злые. Байт то и дело косился на девушку и что-то шипел сквозь зубы. Он был очень недоволен, возможно, даже догадывался, зачем Лу спустилась на остров. И это не сулило ей ничего хорошего. Буря разразилась уже на корабле. Байт ухватил за одеяло девушку, не позволив ей ускользнуть в свою каморку. «Ты совершенно бесполезное существо», — зарычал он. «Из-за тебя я потерял своих лучших тирахов». При чем тут я? Признавайся, ты шпионка». «А ты совсем дурак? Я же из другого мира пришла и тебя вывела». Лу была настолько удивлена, что потеряла всякий страх. «Возможно, тебя подослали мне специально». «Зачем?» «Чтобы ты мне все испортила. Чтобы весь мир разрушила». «Каким это интересно образом?» Байт не ответил, только больно схватил Лу за плечо и попытался прижать к себе. Вторая рука цапнула ее за зад. Она рванулась, разом вспоминая все приемы рукопашного боя. Присела резко, дернулась в бок, рукой скинула его руку. Отскочила в сторону, сверкая глазами, искались. Нет, так просто она не дастся. Но она недооценила противника. Байт был силен, как медведь, и проворен, как тигр. Бросок и Лу прижата спиной к его телу. А руки придавлены к бокам, не вырвешься. Он поднял ее легко, как ребенка, кинув команде. «Ну чего пялитесь, разошлись! Энрике, закладывай курс на Остров Свободы. Нам нужны новые тирахи». Лу, пользуясь тем, что он отвлекся, нащупала в кармане шокер, с которым не расставалась, вытащила его и ткнула в ногу капитану. Результат превзошел все ожидания. Баклан взвыл и выпустил ее, хватаясь за бедро. «Энрике, Мойо, взять колдунью! Обыскать!» «Оставьте ее», — тихо, но веско сказал Джанна. «Принцесса, дай мне твое оружие». Лу протянула ему шокер. «Все равно ведь отберут. Еще и поколотят. Все было так плохо, что даже представить себе нельзя». Чернокожий гигант повертел ручку в руках, хмыкнул и с силой вышвырнул ее за борт под возмущенный вопль капитана. «А теперь иди, девочка, и не высовывайся до тех пор, пока не доберемся до базы». Лу даже не пыталась спорить, развернулась на пятках и бросилась в камбуз. Байт орал ей вслед что-то нецензурное. Джанна отвечал спокойно, но грозно. Через какое-то время все затихло. Девушка забилась в угол и разревелась. «Вниз прыгну», — сказала себе она. «Лучше умру красиво, чем лечь под этого». Жить ей хотелось отчаянно, но разве это жизнь? Да, она не девочка, пережила бы. Тело всего лишь тело. Так ведь одним разом не ограничится. А потом она надоест капитану, и он отдаст ее команде. И умирать Лу будет долго и мучительно. От боли, от побоев, от кровопотери, от венерических заболеваний. Лучше уж быстро и самой. 4 дня она просидела в каморке, боясь даже выбежать в туалет. Стало заметно теплее. Буревестник уверенно шел вниз. Однажды они поймали шквал, попали в шторм, но быстро миновали опасный участок. При всех своих негативных качествах Байт был опытным и умелым капитаном. Да и команда у него была неплохая. На 5-й день Баклан сунул нос в камбуз и процедил сквозь зубы. «Мы приближаемся к Острову Свободы. Это база вольных капитанов. Там можешь спуститься вниз». «Спасибо, что-то не хочется». «А придется. Хочу, чтобы ты поглядела, как мы живем. И да, прости. Я был неправ, вспылил». Извинения явно дались ему с трудом, и Лу не поверила ни капли, но на всякий случай спросила. «А Джанна идет? Я пойду только с ним». «Идет, идет. Все идут. Там есть баня и лавки готового платья. Я дам тебе немного железа, купи теплой одежды. А то дикий стыд, если бы кто увидел, как ты в одеяле по лесу бегаешь. Сказал бы, что капитан Байт скряга и идиот». Предложение было заманчивым. Лу корабль уже осточертел. К тому же можно будет узнать, что там с гештальтом. Может, легендарная капитанша тоже окажется на базе. Надо же ей куда-то деть свою добычу. И Лу решила рискнуть, тем более Лори пообещала ей на острове все показать. Она была тут не в первый раз, и Джана был рядом. Причал, вернее, прикол, был здесь каменный, с толстыми деревянными столбами, к которым привязаны корабли. Лу никогда не думала, что в этом мире так много капитанов. Она летала на буревестнике несколько недель и ни разу еще не видела в небе другого корабля. Кроме того, ясноглазый. Здесь же она насчитала больше 30 штук и сбилась. «Разве разглядишь тут буквы на борту?» «Джана, мне нужен гештальт», — шепнула Лу другу. «Нет, не нужен», — так же тихо ответил он. «Или ты мне поможешь, или я сама пойду его искать». «Идиотка. Какая есть?» «Хорошо, я пробегусь, тут поспрашиваю капитанов. Только без меня к ясноглазой не ходи, пожалуйста. Обещай мне». «Обещаю, только с тобой». Негр кивнул удовлетворенно. На этот раз буревестник подогнали так близко, что постелили доски с его борта на прикол. Никаких веревочных лестниц, все чинно и благородно. Лу смело ступила на каменную мостовую и покачнулась. Земля ушла из-под ног. Ей показалось, что остров шатается. Вокруг был настоящий город с улицами, домами, деревянными и каменными. Некоторые были выкрашены в белый цвет, некоторые — в красный или синий. Попадались двух- и даже трехэтажные дома. Лу восторженно вертела головой. Ей казалось, что она попала в самое прекрасное место в этом мире. Байт и другие матросы сразу свернули в заведение с недвусмысленной вывеской «Кабак». А Лори потащила девушку дальше. Джана, решив, что женщины теперь в безопасности, вернулся на пристань. «Сейчас купим тебе одежду и сразу в баню», — тараторила Лори, таща Лу за собой, словно буксир. «И покушаем в ресторане, где готовит кто-то другой». «Ой, Марта! Марта! Марта! Стой!» Женщина замахала руками, привлекая внимание такой же толстушки. Они, кажется, были хорошими подругами. Лу же заметила впереди вывеску в виде розового в синюю полоску носка и ухмыльнулась. Носки у нее были с собой, целых 3 штуки. «Лори, я тут недалеко». «Угу, ой, Марта, ты так похудела! Что же с тобой произошло, подружка?» Лу порысила к лавке носочников, но дойти до нее не успела. Крепкая рука выдернула ее в закоулок и тут же зажала рот. Девушка только и сумела возмущенно замычать. «Вот теперь, принцесса, мы поговорим», — рыкнул ей в ухо знакомый голос. «Защитника твоего тут нет. Наедине поговорим. Только ты и я».